Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве, отец зажал сына в угол, это все слышно было, отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о! У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о, о, о! У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о! Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой! Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, дай, идиот, это арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно. Правильно, сынок. А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша, нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока, тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим. Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.